Письмо второе. Жене, которая была со мной все эти долгие годы. В моей голове поселился монстр, пожирающий мою память. И имя ему — деменция. Опомнившись, я осознал, что уже сгустились сумерки, а я стою на неизвестной торговой улице. Где это я? Снова заблудился. Когда мне перевалило за 80, врачи поставили диагноз «деменция». Я сам не осознавал, как теряю рассудок. Помнил имя и сегодняшнюю дату, но день ото дня количество позабытого времени увеличивалось. В такие моменты я писал в записной книжке бессвязные предложения и терялся, выходя на улицу. Другой я определенно страдал от деменции. Мне было не по себе от того, что я путал имена членов семьи или не мог ответить на вопросы врача, напоминавшие викторину. Поэтому даже когда я пребывал в ясном сознании, то семья и врачи относились ко мне как к слабоумному старику. Меня злило, что они разговаривали со мной как с маленьким ребенком, громко и тягуче. Мне хотелось им крикнуть: «Эй, я не младенец, а вообще-то старше вас!» Но пришлось смириться, иначе они сочли бы меня совсем проблемным стариком. И все-таки, почему я сюда пришел? Может, что-нибудь записано в коричневом кожаном блокноте, который у меня всегда с собой? Достав его из кармана брюк, я открыл на сегодняшней дате. Токи выглядела грустной. Я перепутал ее с Мисаки. Я обиделся на прошлого себя. Как можно было перепутать собственную жену, с которой столько лет вместе, с живущей с нами невесткой? Надо извиниться перед Токи, когда вернусь домой. Про торговую улочку в нем ничего не говорилось, и я решил продолжить путь. Может, так я вспомню, что привело меня сюда. Я шел медленно, опираясь на трости, борясь с болью в ногах и спине. Хотя я и сказал, что попал на незнакомую торговую улочку, она навевала ностальгию. Напоминала облик торговых кварталов эпохи Сёва, времен моей молодости. Правда, тогда не было зданий в китайском духе, вывесок на незнакомых иностранных языках и белых и красных бумажных фонариков. И ни одна из лавочек не открыта. Заброшенная уже улочка, что ли? Это место с атмосферой эпохи Сёва, лишившееся былой популярности и живости, навеяло на меня воспоминания юности. С Токи я познакомился сразу после совершеннолетия, увидел на встрече выпускников средней школы, и это была любовь с первого взгляда. Токи, элегантная красотка, была похожа на актрису Теко Ханафубуки. В те годы столько человек училось в одной параллели, что многие друг друга и не знали. Я был обычным работягой и без раздумия сделал предложение, пока ее не увели. Женился, а когда у нас родился старший сын, я открыл собственный бизнес. Управление небольшим заводом в городе всецело легло на мои плечи. Если бы дела пошли неважно, то я не смог бы содержать семью, а сотрудники бы оказались на улице. Я каждый день трудился изо всех сил и торчал на заводе без выходных. Из-за этого, вероятно, почти не помню, как росли дети. Не успел и оглянуться, как все трое повзрослели и обзавелись собственными семьями. Я хорошо зарабатывал, и это давало ложное чувство уверенности. Поэтому, когда Токи просила уделять чуточку больше внимания семье, я кричал в ответ: «А кто, по-твоему, о вас заботится? Я так много работаю, чтобы вы хорошо жили». Я решил покинуть завод, когда мне стукнуло почти 70, так как начали болеть ноги и спина. Сыновья уже нашли стабильную работу, никто из них не мог продолжить мое дело, и мне не оставалось ничего, кроме как закрыться. К счастью, все сотрудники были примерно одного со мной возраста, поэтому никто не пострадал. Было даже немного обидно, что я столько трудился, чтобы обеспечить средствами к существованию семью и сотрудников, но если завод закроется, то ничего не случится. На что я потратил десятилетия своей жизни? Однако потом началось самое невыносимое. После моего ухода на пенсию и Токи, и Мисаки стали со мной холодны. Может, я подобрал не то слово. Скорее, они не знали, как справиться с таким большим багажом, который теперь каждый день оставался дома. Старшему сыну словно было все равно, а внук, студент университета, уже покинувший отчий дом, почти не появлялся. В отличие от меня, смотревшего целый день телевизор или читавшего газету, Токи постоянно была чем-то занята. Садоводство, встречи женской ассоциации, чаепитие с подругами-домохозяйками. За эти десятилетия супруга нашла свое место и вне дома. Пытаясь как-то поднять Токи настроение, я спрашивал, могу ли я тебе чем-нибудь помочь? Но когда я заходил на кухню, у нее появлялся очень странный взгляд, а когда пытался заняться уборкой, она говорила: спасибо, что решил помочь». Эх, неприятно, но вся моя помощь оборачивалась лишь помехой. Только тогда я понял, как ошибался, что постоянно работал, не заботясь о семье, и сколько трудностей пришлось из-за меня пережить жене. Я не умел ни нормально помыть посуду, ни пропылесосить, не мог вести разговор с сыном и невесткой. Сидя дома, я был как комод или катацу, некий громоздкий предмет мебели. Двигающийся комод, который самостоятельно ел и пил. К тому времени я, наконец, решился пригласить Токи в путешествие, но с моими больными ногами и спиной это было невозможно. Если так вспомнить, мы куда-то ездили всего раз, на наш медовый месяц. Все, что я мог сделать, — вести себя тихо, не мешать Токи и невестке, да иногда давать карманные деньги приходящим в гости внукам. Что же я могу сделать для жены сейчас? Как отблагодарить ее за многолетнюю заботу о семье и за то, что она до сих пор меня поддерживает? Я слишком вредный и упрямый, чтобы просто сказать ей «спасибо». Я все больше и больше времени провожу с другим собой. Возможно, уже завтра я забуду и об этих чувствах. Меня внезапно настиг страх потери себя, о котором я старался не думать. Да такой сильный, что захотелось взяться за голову и закричать: «А, нет! Не хочу все забывать!» Я зашатался и оперся на что-то. Это оказался почтовый ящик. Не квадратный, а популярный раньше цилиндрический. Что это тут? Почта? Это было не одно из современных почтовых отделений с автоматическими прозрачными дверьми, как в комбине, а двухэтажное каменное здание с застекленной деревянной дверью. Минуточку. Почтовое отделение? Это там, где письма. Раз я не могу поблагодарить жену лично, то, может, письмо сочинить? Если я сейчас напишу, а почтальон потом доставит, то ничего страшного, даже если я забуду о произошедшем. Хм, а неплохая ведь идея. Я уже не мог вспомнить причину, почему мне было смертельно грустно. А, неважно. Я открыл дверь в почтовое отделение и поздоровался, но внутри никого не оказалось. «Вы не работаете?» Однако на стенах висели полки с бумагой для писем и открытками, а в центре помещения стоял старомодный письменный стол. «Если за прилавком никого нет, значит, персонал ленится?» — пробурчал я вслух. И вдруг кто-то похлопал меня по плечу. «Ой, кто это?» Чуть не упав от удивления, я, шатаясь, ухватился за трость. Обернувшись, увидел смотрящего на меня высокого мужчину с длинными волосами. «Я сотрудник лунной почтовой службы, Суйгэцу. И я не бездельник, ты меня просто не заметил». «Как можно было не заметить? У тебя такая яркая внешность». Этот мужчина, работающий в сфере обслуживания, Не умел говорить вежливо и улыбаться, но был настолько красив, что меня это даже разозлило. Еще и с серебристыми волосами и фиолетовыми глазами. Такой молодой, а уже весь седой. Тяжело ему, видимо, пришлось в жизни. Это правда. Почему-то людям сложно заметить мое существование. Может, потому, что я неживое существо. Я не понимал, о чем он говорит, но переспрашивать тоже не хотелось. Раз ты сюда пришел, значит, и тебе есть что сообщить другому. Мужчина протянул мне лист, где что-то было написано кистью. Каллиграфический же у него почерк. Что это? Правило. Поймешь, если прочитаешь. Поискав в другом кармане брюк, не там, где лежала записная книжка, я достал очки для чтения. Хорошо, что не забыл их. Посмотрим. Я надел очки и взглянул на лист. Там был написан полный бред. «Что это вообще такое? Ты надо мной издеваешься?» «Почему так думаешь?» «Ну, разве не странно? Логично, что нельзя отправлять письма умершим людям и изменить ход событий. Но вот письма в прошлое или будущее — это уже слишком». «Нет, ну, в будущее еще ладно. Можно принять письмо и отправить его в определенную дату. Но в прошлое же невозможно». «Нет ничего странного». Похоже, этот Суигацу вообще не понимал сути разговора. «Ну и ладно. Все равно я хочу отправить не в прошлое и не в будущее». Даже если тут был написан полный вздор, к обычному письму это не имело никакого отношения. «Кому отправишь?» «Жене, Токи». «Тогда нет ограничения по количеству символов. Выбирай любую бумагу. Ручка на столе». Мужчина указал на старинный письменный стол. «Так-так, погоди. Обязательно нужно писать зеркальными буквами?» «Это необходимо, поэтому я это и отметил». «Понял. Можно, конечно, уйти отсюда и поискать обычную почту, но тем временем я уже забуду, что хотел написать письмо. Не знал, можно ли доверять этому мужчине, но придется на него положиться». И, успокоившись, я решил выбрать бумагу для письма. О, это навевает воспоминания. Рельефная и картофельная печати. Бумага для писем и открытки были сделаны вручную, как в старые добрые времена. Я выбрал сине-желтый лист с лимонным узором и вместе с конвертом принес их к столу. Так. На столешнице обнаружились стеклянная ручка и голубые чернила. Довольно изысканно. Обмакнув ручку в чернила, я уже собрался было писать, но рука задрожала. Кончик пера затрясся, и чернила капнули на бумагу. Если так подумать, в записной книжке карандашные записи тоже еле видны и кривые. Неужели я так ослаб, что не могу нормально писать? Такими темпами получится вывести лишь пару слов. Так я не смогу выразить свою благодарность Токи. Черт, черт. Положив ручку, я схватился за голову. Почему ничего не сделал, пока так не постарел? Я всегда сожалел, если не успевал чего-то. Да и в тот раз тоже. Несколько лет назад, когда Токи заболела раком, я постоянно думал об этом. Нужно было подбодрить ее, как только пришли результаты исследования. Нужно было оставаться рядом и держать за руку после операции. Я так думал, но все равно ничего не сделал. Никогда пришли анализы, никогда ее госпитализировали. Я только метался из стороны в сторону. Приходил навещать ее каждый день после операции, но ничего вразумительного сказать не смог. Я был рад, что ее выписали из больницы. Ведь если бы она умерла, то я сошел бы с ума от сожаления. Ох, Токи, Токи, и зачем ты вышла замуж за такого мужчину, как я? Я не был добр к тебе, не стал ни идеальным мужем, ни отцом. Такая красивая и трудолюбивая могла выйти замуж за более достойного человека. Забытые воспоминания о Токи внезапно вернулись ко мне. Как бы поздно я ни возвращался домой, она не ложилась спать и всегда меня ждала. Каждый день готовила вкусную еду, а в день зарплаты — мои любимые свиные шницели. В период подросткового бунтарства среднего сына, когда он спорил со мной, она отчитывала его, что так нельзя разговаривать с отцом. И когда самая младшенькая выходила замуж, и я втайне плакал от одиночества, супруга утешала меня, гладя по спине: «У тебя ведь есть я». Она все делала для меня и поддерживала, а я ничего не дал ей взамен. Я должен закончить хотя бы это письмо. «Суйгэцу!» Мне стало как-то не по себе, и я обратился к этому странному мужчине. «Что такое?» «Если я вдруг забуду про свою жену, пока буду писать письмо, то все равно хочу, чтобы ты доставил его Токи». Этот мужчина не знал о деменции и, наверное, подумал, что за странная просьба. Но ничего не переспросил, лишь согласно кивнул. «Понял, обязательно доставлю». «Да? Спасибо». Успокоившись, я дописал письмо зеркальными буквами, глядя на свою руку в зеркало, установленное в столе. «Дорогая Токи, большое спасибо за то, что ты моя жена. Я не могу жить без тебя, поэтому искренне надеюсь, что ты переживешь меня». «Ух», — дописал. Я сделал несколько ошибок в буквах, зачеркнул их двойными линиями и переписал. У меня и так не было сил крепко держать ручку, а из-за зеркальных букв вообще получились каракули, как курицы лапой. Ужасно. Сумеет ли Токи вообще их разобрать? Но я впервые говорил слова благодарности. Остались адрес и имя. Я свернул лист, положил его в конверт, а когда снова взял ручку, в голове был туман. Адрес? Какой адрес? А кому я писал письмо? Я всматривался в конверт у себя в руках. «А где я вообще нахожусь?» Я оглядел незнакомую комнату. В ней стоял молодой человек, одетый в форму почтальона. Он был красивее актеров, которых обычно видишь в телевизоре, с длинными серебристыми волосами. «Извините, а вы не подскажете, где я нахожусь?» Молодой человек почему-то посмотрел на меня озадаченно. «В лунной почтовой службе на Сумеречной аллее». «А, на Сумеречной аллее». Никогда не слышала такой. «И вообще, почему я на почте?» «Если ты дописал, то я заберу письмо». «А, но я не указал адресата и адрес». «Не беспокойся, ты уже сообщил, куда доставить». «А, да? Правда?» Не очень понимая, что происходит, я отдал почтальону конверт. «Мне нужно взять с тебя плату. Есть 84 иены?» «84 иены. Я хлопал карманы штанов, но кошелька нигде не было. Засунув руку в нагрудный карман рубашки Пола, наткнулся пальцами на монету. 100 иен. «Этого хватит? Сдачу оставьте себе». «Она мне не нужна, но сдачи нет, так что да, подойдет». «Спасибо». Поклонившись молодому человеку, я вышел из здания почты. Но был в замешательстве, ведь торговый райончик отличался от привычных. Как же быть? Я не знал, как вернуться домой. Если заблужусь и обращусь в полицию, Мисаки с сыном опять разозлятся. Я так нервничал и был растерян, что чуть не уронил трость. «Простите, а куда нужно идти, чтобы попасть домой?» — спросил я у того молодого человека, вернувшись к нему на почту. «Здесь лишь одна дорога, не заблудишься. Выйдя из отделения лунной почтовой службы, поверни направо и придешь к храму». «Спасибо, вы очень добры». Молодой человек оказался прав, я вышел к святилищу. «Отсюда уж я найду путь домой». «Но погодите-ка. Всегда ли тут была эта торговая улочка позади синтоистского храма?» В голове стоял туман. Я решил не углубляться в размышления и побрел домой. Только вот сумеречное небо стало цвета индиго. Дом должен был найтись за тем поворотом. Я уже почти дошел до него, как натолкнулся на сына, шедшего мне навстречу с фонарем. «Папа, ты где вообще был?» — сердито отругал он, схватив меня за плечи. «На почту заглянул». Отмахнулся я и попытался обойти его, но сын не отпустил. «Какая еще почта? Мисаки сказала мне, что ты пропал, пока она ходила в супермаркет за продуктами, и я отпросился пораньше с работы». «Ну сколько раз тебе можно говорить? Никуда не ходи один». Похоже, он уже злился на меня. «Не люблю, когда на меня злятся». «Прости, что заставил тебя волноваться», — тихо пробормотал я. И сын лишь вздохнул. «Пошли домой. Мисаки тоже волнуется». Когда мы вернулись, побледневшая Токи, моя жена, встретила нас на пороге. «Отец, слава богу, вы в порядке». Токи закрыла лицо руками и беспомощно опустилась на пол. «Мисаки, ты как?» Сын подбежал к Токи и помог ей встать. «А ведь это моя обязанность как мужа, но я слишком медленно снимал обувь и не успел». «Токи, прости, что я ушел один из дома». Когда я взял за руку Токи, у которой и так блестели слезы на глазах, и стал извиняться, показалось, что она сейчас и вовсе разрыдается. «Отец, мама уже...» «Ну, хватит, Мисаки. Нет смысла рассказывать ему об этом». «Тоже верно». Сын и Токи, соприкоснувшись плечами, что-то обсуждали. «Но я сегодня как-то устал. Лягу, пожалуй, спать пораньше». «Мне кажется, я что-то забыл. Может, завтра вспомню». «Будет еще завтра и послезавтра. Волноваться не о чем». «Ведь так, Токи?» Когда Сойгэцу вошел в маленькую стерильную безликую комнату, то увидел пожилую женщину в очках. Она читала книгу, сидя в кровати. «Ой, а вы кто? Пришли кого-то навестить, наверное? Вы ошиблись палатой». Было видно, что женщина измучена, но она обратилась к Сойгэцу бодрым голосом, не выдающим болезнь. «Нет, не навестить. Вы же Токи? Я пришел передать письмо». «А, это я, да. Я, глядя на вас, подумала, что вы почтальон. Неужто в наши дни почтальоны доставляют письма даже в больничные палаты?» «Да». Сойгэцу достал из своей сумки конверт и передал его Токи. Та удивленно заморгала. «Ничего себе! Интересно, от кого же оно?» «От вашего мужа». «Ого! Надо же! Удивительно! Я раньше никогда не получала от него писем». И она так раскатисто рассмеялась, будто зазвонили в колокола. «Мог бы и сам передать. Еще и специально вас попросил. Может, не хотел обсуждать тему письма вслух?» Сойгэцу не ответил, но Токи вроде убедила себя сама. «Он с молодости такой застенчивый», — заметила она с мягкой улыбкой и открыла конверт. Что-что? Ее глаза расширились от удивления. «Этот мужчина такое, и еще таким неразборчивым почерком?» Рука с письмом дрожала, глаза стали влажными. Когда полились слезы, раздался тихий, осторожный стук в палату. Токи поспешно вытерла щеки и ответила «Входите», но гостя не увидела. Он стал глуховатым, наверное, не услышал. «Входи!» — зычным голосом позвала Токи, словно скрывая смущение, и встала с кровати. Она пыталась выглядеть бодрой, но ноги ее слегка подкашивались. «Мой муж каждый день приходит меня навестить. Я ему говорила не делать это так часто, ведь даже находясь тут, он лишь угрюмо молчит. Почтальон!» Токи подошла к двери и оглянулась на Сойгэцу, но того уже не было. Вернувшись на почту, Сойгэцу, как обычно, положил пустую сумку и пробормотал в пустоту. Он ведь не сказал нынешней жене. И символов в письме было немного, я смог пронести его в прошлое. Сойгэцу, достав из нагрудного кармана монетку в 100 йен, полученную от старика, поднес ее к лицу. «Дополнительная услуга. на сдачу».